Четыре попытки. В ту экспедицию Свен мечтал покорить высочайшую вершину Памира — гору Мустагата. За всю историю немногим альпинистам удалось подняться на ее 7546-метровую высоту. Моим намерением было, если возможно, добраться до самой вершины горы и исследовать ее геологическое строение, ее ледяной покров и гигантские ледники, — писал Свен. Поэтому мы снарядились, как в настоящий поход, решившись во что бы то ни стало одолеть великана. Мы решили подстерегать минуту, то есть благоприятной погоды, в каком-нибудь укромном местечке и тогда сразу взять его приступом. Решено было разбить третий лагерь на, возможно, большей высоте, а оттуда уже производить рекогносцировки и наступления. Что же касается киргизов в Субаши, то они менее пессимистически отнеслись к подъему на Мустагату, нежели их соплеменники на Памире. Все соглашались сопровождать меня и стараться до последнего, но думали все-таки, что экспедиции не удастся. Недостаточное снаряжение, погодные условия, болезнь помешали покорить заветную вершину. Гедин со своим отрядом отступил, но вскоре предпринял новую попытку покорить гору. Экспедиции удалось взобраться на 6300-метровую высоту. Достали хлеб, чай, топливо, чтобы развести костер, но стоило нам взглянуть на еду, чтобы нас затошнило. Так никто ничего и не взял в рот. Нас только мучила жажда, и мы все глотали снег. Даже яки проглатывали большие комки. Вид с высоты 6300 метров был поистине восхитительным и величественным. Нам открывалось через хребет Сарыкол все пространство до самого Залайского хребта, писал Гедин. И эта попытка покорить вершину не удалась. Свен не сдавался. Он изменил маршрут восхождения, но снова неудача. О своем четвертом штурме неподдающейся вершины Гедин писал: «Казалось, конца не будет этой долгой тяжелой ночи. Как мы не ежились, упираясь коленями в самый подбородок, невозможно было сохранить теплоту тела. Никто глаз не сомкнул во всю ночь». Люди мои стонали точно на ложе пытки, и не столько от холода, сколько от все усиливающейся головной боли. Более величественного места стоянки у меня, однако, никогда не было. Я вышел из юрты прогуляться. Луна лила серебряный свет на наш лагерь и производила чисто фантастический эффект. Очарованный ею, я стоял как прикованный. Никакое перо или кисть не в состоянии изобразить эту волшебную картину. Итак, я четыре раза неудачно пытался взойти на вершину Мустагаты. Но не могу сказать, что это было абсолютно невозможно. За крутым выступом, которого мы достигли 18 апреля, 6 и 16 августа, не виднелось никаких непреодолимых препятствий к подъему. Можно добраться до северной вершины, однако не самой высокой в группе Мустагаты, но соединяющейся с таковой отлогим гребнем. Между этими вершинами и под ними простирается огромное ферновое поле ледника Ямбулака. Во всяком случае, если хотят удачи, подъем должен начаться из долины Сарыкол, от западной подошвы горы, то есть с высоты 12 000-13 000 футов. Этот склон не так крут. Возможно, Гедин предпринял бы пятую попытку штурма вершины. Однако время поджимало. Было обидно, что не выполнена часть запланированных научных исследований, не пройден весь намеченный экспедиционный маршрут. Но уязвленное самолюбие подчинилось служению науке. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС».